Сделка с главой школьного совета изменила мою жизнь. Часть первая. Даже и не помню, когда вся эта история началась. Пожалуй, в день экзаменов. Да, наверное, именно тогда. Я самый обычный ученик старшей школы. Рю Тацуки. Не спортсмен, не выдающаяся личность, не плод фантазий одноклассниц. Самый обычный парень без заскоков или чего-то такого. Учусь, подрабатываю на выходных, оплачиваю квартиру недалеко от школы. В общем, ничего удивительного. Свои 18 жизнь не наградила друзьями или девушкой. Моя скромность, моя же головная боль. Но я не отчаиваюсь, живу как живется. Плевать, главное уже совсем скоро поступать в универ. Может, там смогу измениться. Новая жизнь, так сказать. Никто меня не знает. Впечатление еще не установлено. Неплохо, в общем. Так все и было на протяжении всей старшей школы. А совсем недавно моя жизнь в корне изменилась. Я встретил ее, президента школьного совета, Эрика Кагуя. Улыбчивая девушка с высокими стандартами и требованиями к себе и окружающим. Ее обожают многие парни. Настоящая модель с большой грудью, стройной талией и длинными ножками. Длинные серебряные волосы всегда выглядят потрясающе. Никто не знает, покрасила она их или это природный цвет. Меня с Эрикой ничего не связывало. Такой, как я, и рядом никогда бы не встал с такой, как она. Но судьба решила иначе. Глава первая. Придя в школу чуть позже обычного, проспал, сразу направился к своему шкафчику, чтобы переобуться и взять учебники. Но меня остановили. Конечно, я ожидал выговора или чего-то такого. В нашей школе действует совет из разных учеников. Нечто вроде студсовета выше. Их лидер, как уже сказал Эрика, а вот зам – Мия, скромная с виду девушка, но с характером самурая. Она-то сейчас и остановила меня, нахмурившись. «Тацуки Рю, верно?» «Да, это я». Настроение тут же испарилось, хотя его и так не было. Не люблю опаздывать или попадаться таким вот личностям. Совет многих в страхе держит. «Опоздал, значит?» «Проспал, бывает». «Да уж, но я тебя остановила не по этой причине». «А что-то еще?» «Иди за мной». «Вот и все. На этом жизнь можно считать оконченной. Одно дело, если совет в коридоре остановил, но если тебя зовут в их кабинет». «Погоди, Мия, верно? Я что-то сделал?» «С тобой хочет поговорить глава». «Вот уж попал». Мы довольно быстро поднялись на самый верхний этаж. Кабинет совета располагался в другом конце директорского. Здесь почти всегда было тихо. Кабинетов мало, да и все в основном лабораторные, складские и так далее. В общем, идеально устроились. Мия сопроводила меня прямо до двери, но внутрь сама заходить не стала. «Иди, тебя ждут». «А ты?» Эрика приказала никому не беспокоить. «Неужели я так сильно накосячил?» Вздохнул и с тяжелым сердцем открыл дверь, войдя в кабинет. Эрика сидела на своем месте в самом конце за широким столом. Она выглянула из-за экрана ноутбука, рассматривая меня в своих очках с голубой оправой. «О, это ты! Закрывай дверь, проходи!» «Да, так и сделал». А как сел напротив у ее стола, девушка продолжила. «Итак, Тацуки Рю, я хочу поговорить с тобой насчет кое-какого инцидента». «Я не понимаю». 4 дня назад моя помощница заметила, как ты выходил из женского туалета. Это правда?» «Да, но я туда не просто так пошел. Мне сказали, что сейчас туалет не работает, внутри никого не было». «А зачем пошел?» «У нас урок физкультуры был, я в коридоре как раз находился. Ко мне какая-то девушка подбежала и, схватив за руку, потащила к туалету. Она сказала, что внутри видели мышь, а я первый, кто ей попался из парней. Также сказала, что внутри никого нет, поэтому могу зайти». «И почему же она не обратилась к учителю?» «Эта девушка там сумку оставила и боялась, что с ней что-то случится, пока не придет учитель, вот и обратилась ко мне». «Ясненько. Ты знаешь имя этой девушки?» «Нет». «Ладно, еще кое-что. Твоя история звучит убедительно, но...» Эрика потянулась к ящику стола и достала из него небольшую камеру, положив передо мной. «Знаешь, что это?» «Впервые вижу». «Ее нашли в том самом женском туалете». «А? Только не говорите, что вы подозреваете меня». «Именно, Рю. Других вариантов у меня нет». «Но я реально впервые вижу эту камеру. Может, она была установлена до меня?» «Этого не докажешь. Камеры в женском туалете нет. Ее нашла Мия. Поэтому ты главный подозреваемый. Признайся, решил поглазеть на девушек?» «Да нет же!» «Какого черта? Тихий и спокойный парень, а подозреваюсь подобным. Я не виноват». «Успокойся, Рю. Ты особо ничем не выделяешься в школе, поэтому мне самой с трудом верится, что ты мог сделать подобное. Но, сам понимаешь, мне нужно найти виновного. Этого требуют девочки из совета и из моего класса. Что я им скажу? Что на слово тебе поверила?» «Но меня же заклеймят извращенцем». «Возможно». «Тогда делайте свою работу и ищите настоящего преступника». Эрика вздохнула, поднявшись со своего места. Она обошла стол и, остановившись прямо передо мной, слегка пригнулась, заглянув в испуганные глаза. «Послушай, Рю, давай я буду с тобой откровенна. Когда ты выпускаешься?» «Через 2 месяца». «Вот и я через 2 месяца. Мы с тобой одногодки. Но разница в нашем статусе, понимаешь?» «Да». «Я не хочу признавать, что не способна сделать что-либо, но сейчас именно такой случай. Сам ведь знаешь, что истинного извращенца мы не найдем». «Так вы мне верите?» «Давай уже на «ты». «Да, я тебе верю. Такой, как ты, не пошел бы на подобное. Однако войди в мое положение». «Хочешь сохранить свою репутацию, испортив при этом мою? Ну уж нет». «Дело не только в репутации. У меня высшие баллы по всем предметам и идеальный табель выполнения обязанностей. Все это нужно для поступления в институт сразу на должность замглавы студсовета». «И все же...» «Именно поэтому я готова предложить тебе сделку. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Подпортишь свою репутацию на каких-то 2 месяца до выпуска». «А я, в ответ, отблагодарю тебя лучшим, что у меня есть». «Я не понимаю». Она выпрямилась и, пройдя до двери кабинета, заперла его. После вернулась ко мне, встала напротив и задрала юбку. Глаза тут же расширились. На Эрике не было трусиков. Взгляд завис на влажном влагалище. Она что, возбуждена? Хотя, чего уж там. Я тоже не заметил, как дружок в штанах затвердел. «Эрика, что ты...» «Ты ведь хочешь прикоснуться?» «Но погоди, что ты делаешь?» «Репутация и рейтинг очень важны для меня, да и ты, парень, неплохой. Я осознаю, что предлагаю. Поэтому хочу отблагодарить достойно. Ну же, не хочешь?» Девушка отвела взгляд в смущении. Тяжело взглотнув, протянул руку вперед и слегка коснулся дырочки пальцем. Глава совета тут же прикусила губу, издав едва слышимый стон. Руки ее затряслись. Это было видно по ткани юбки. «Эрика, могу я?» «Да». Начав уже увереннее гладить женское сокровенное место, решился и протиснул внутрь один палец. Стон повторился. Уже куда более громкий и соблазнительный. Следом направился второй палец. Девушка стояла рядом со мной и дрожала. Любовные соки стекали по ногам. Приятная липкость окутывала мои пальцы внутри. Ощущался жар женского тела. Примерно через несколько минут такой вот награды Эрика отпустила юбку и приблизилась. Ее рука опустилась на мою грудь. Девушка толкнула меня на спинку стула, а сама опустилась на колени, начав расстегивать ремень брюк. «Погоди, что ты...» Она справилась довольно быстро. Член выскочил из штанов, колыхнувшись. Эрика раскрыла рот от удивления, а после, мельком взглянув на меня, лизнула его. Я тут же испытал львиную долю возбуждения, но девушка не остановилась. Она взяла член в рот и принялась сосать. «Впервые испытываю нечто такое. Да, я девственник, свои 18, и совсем не горжусь этим. Но сейчас...» Меня хватило на пару минут. Эрика так хорошо сосала, обрабатывая головку языком, что член задрожал и тут же выстрелил. Сперма залила горло первой красавицы школы. Эрика раскрыла глаза. Из-за внезапности она не успела освободить рот, а потому пришлось все проглотить. Когда же мы переглянулись, глава совета облизнулась и добавила. «Ты уже все». «Прости, ты так хорошо делала это». «Понравилось, значит. Ну как, сойдет за награду?» «Я...» Не успел закончить, как член вновь поднялся и, затвердев, начал подрагивать. Это произошло прямо перед лицом Эрики, отчего она вздрогнула. Казалось, сейчас вскочит и выгонит, но вместо этого взяла меня за руку и потянула за собой. «Пойдем». «Куда? Постой, дай мне одеться». «Этого не требуется». Когда мы подошли к диванчику, Эрика залезла на него коленями и схватилась за спинку, выгнувшись. В таком положении ее прелестный зад находился прямо передо мной. «Эрика, не тяни». Она и сама была возбуждена. Лицо покраснело, голос стал томным, возбуждающим. «Если предлагаешь, я не стану отказываться». Положив руки на попку, сосредоточился и медленно вошел в промежность. Эрика вскрикнула, выгнувшись, а после сразу закрыла рот рукой. Ее милый голосок мог привлечь лишнее внимание. «А нам этого не надо». Остановившись на середине, немного сдал назад и тут же вошел на всю длину, стиснув зубы от новых ощущений. Девушка также продолжила стонать. Ее тело подрагивало, становилось все горячее. Я чувствовал, как глава совета сжимает меня изнутри. Такая узкая, что двигаться тяжело, но от этого еще приятнее. Начал медленно ускоряться. С каждой секундой двигался все спокойнее и быстрее. Уже совсем скоро поддался настрою и начал вгонять на скорости. К сладостным стонам добавились пошлые шлепки и хлюпанье. «Я занимаюсь сексом. Я правда занимаюсь сексом. Да еще с кем? С самой Эрикой из совета. Расскажу кому, не поверят». «Эрика?» «Да. Ах, еще, Рю. Еще. Ах!» Сильнее сжав пальцы, убрал одну руку и со всей дури шлепнул Эрику по заднице. Она дернулась, вскрикнула громче обычного и, казалось, даже улыбнулась. Ее возбужденное личико поглядывало на меня из-за плеча. Сейчас глава совета выглядела как настоящая извращенка, а не собранная принцесса школы. Меня затягивало с новой силой, а затем влагалище Эрики резко сжалось, отчего член испытал новую порцию наслаждения. Девушка кончила, а я вслед за ней не выдержал. Член сделал несколько выстрелов, отчего тело Эрики задрожало. Она высунула язык, постановая и прикрикивая. Жаркое семя залило матку до основания. Член все еще двигался. Последний рывок заставил головку упереться прямо в матку, пропихнув все содержимое наших трудов глубже. Когда вышел из девушки, сел на диван рядом. Эрика вытянула ножки и улеглась мне на колени рядом с подрагивающим дружком. Она повернулась на бок и в таком лежачем положении принялась очищать его. Возбуждение вновь начало накатывать. Эрика же улыбнулась, проведя по стволу пальчиком, как закончила. «Ну что, ты доволен?» «Почти». Не знаю, что на меня нашло, но я достал из кармана спущенных штанов мобильник и, решившись, начал расстегивать пуговицы женской рубахи. «Рю, что ты?» «Хочу взглянуть на твою грудь». «Хорошо». Она помогла мне и самолично расправила одежду. Лифчика на ней также не было. «Эта красотка вообще белье не носит? Или она знала, что все так закончится?» Тяжело взглотнув, прикоснулся к нежной груди, смяв ее пальцами. Глава совета издала тихий стон, улыбнувшись. «Ну как?» «Супер!» Разблокировал телефон и, включив камеру, навел на ее милое личико с обнаженным бюстом. «Щелк!» «А?» Эрика несколько раз непонимающе хлопнула глазками. «Ты сфоткал меня?» «Прости, не удержался». «Рю, но...» «Я не собираюсь тебя шантажировать, если ты об этом подумала. Просто хочу запомнить этот момент». Не знаю, почему она поверила мне на слово, но удивление вновь сменилось на улыбку. Девушка приподнялась и, повернувшись ко мне, окрутила шею руками, а после впилась в мои губы, прижавшей своей грудью. Мой первый поцелуй. Такой удивительный, сочный, страстный. Я возбудился, сам того не поняв. Когда мы прекратили, Эрика облизнулась, добавив: «А ты сладенький». «Это плохо?» «Нет, дурачок», — рассмеялась и, поднявшись с дивана, направилась к столу. «Слушай, ты... ну, кончил в меня?» «Прости». «Я не против, но будь готов взять ответственность». «О, а ты как хотел», — хихикнула Эрика. «К слову, если ты захочешь повторить...» «Можно?» На эмоциях подскочил и подошел к девушке, обхватив ее за талию и прижав к себе. «О, какая настойчивость! Мне и самой понравилось!» «Хочу, очень хочу!» «Тогда приходи сегодня после занятий, еще раз обсудим нашу сделку». «Хорошо». Мы снова поцеловались, но этот раз немного отличался от первого. Словно был наполнен чем-то еще, помимо одной только похоти. Именно в этот день моя жизнь изменилась. Уже через пару часов, сидя на занятии и выслушивая недовольные возгласы одной из одноклассниц, просто улыбался, глядя куда-то вперед. Совет довольно быстро разнес в школе информацию о том, что камеру якобы установил я. Конечно, многие меня возненавидели. Одноклассницы отвернулись, а одноклассники, наоборот, похвалились за смелость дружеским смехом. Повезло, что в нашем классе никто не состоял в отношениях. Мне только мужских конфликтов не хватало. А когда уроки подошли к концу, я направился на самый верхний этаж. Там, в кабинете школьного совета, меня ждет она. Особенная девушка с прелестными серебряными волосами и чудесной улыбкой.